Серый утренний свет, окатив мрачайший пейзаж, захлестнул зубчатые бастионы Ланкерского замка, хлынул в сторожевую башню и, наконец, сквозь щели в ставнях проник в верхний покой. Герцог Флем угрюмо возрился на роняющий влагу лес. Произрастают себе, видите. Хотя, если разобраться, против деревьев как таковых он ничего не имеет. Но когда их так много, это действует угнетающе. Он все никак не мог собраться пересчитать их. Ну, конечно, радость моя. Люди, с которыми ему доводилось встречаться, мысленно относили герцога к некой специфической разновидности ящерицы, обитательницы вулканического острова, которая в течение суток способна воздерживаться от любых телодвижений, до сих пор сохраняет рудиментарный третий глаз, а двумя другими моргает только один раз в месяц. Сам герцог считал себя человеком созерцательного склада, уютно чувствующим себя в толково устроенном климате, когда в воздухе сухо и солнышко припекает. С другой же стороны, размышлял герцог, быть деревом все-таки чертовски приятно. Во-первых, у деревьев вроде бы не бывает ушей. А во-вторых, они, кажется, научились обходиться без уз брака. Дуб-самец, надо бы не полениться и порыться в справочниках, проверить термин. Так вот, дуб-самец просто вытряхивает из себя пыльцу, которую подхватывает ветерок. И вся эта тягомотина с желудями. Или на дубах растут яблоки. Самца уже никак не касается. Да, сокровище мое. Знать не дураки, ловко устроились. Герцог Флем бросил недобрый взгляд на бревенчатую кровлю. Бессердечная, черствая тварь. «О чем речь, дорогая?» «Как-как?» — переспросила герцогиня. Герцог чуть помедлил, с бешеной скоростью прокручивая в голове монолог, звучавший на протяжении последних 5 минут. «Он где человек только наполовину. Что-то в этом духе. Слабый. Так что ли?» «Да. Еще она жаловалась на то, что в замке вечно холодно». «Ага, значит, на этом и закончим. Хватит этим тунеядцам ветками без дела размахивать. Я обязательно прикажу срубить сегодня несколько штук. И скажу, чтобы немедленно отнесли в покои», — пообещал герцог. На одно короткое мгновение у леди Флем перехватило дыхание. События, выходящие за рамки обыденного. То была крупная дама, с впечатляющими формами, наводящими на мысли о галеоне, под всеми парусами браздящим просторы океана. Представление это усугублялось ее непоколебимой уверенностью в том, что красный бархат должен ее молодить. Так или иначе, цвет лица высокородной дамы эта деталь туалета не просто подчеркивала, она ему соответствовала. Герцог размышлял над благорасположением судьбы, готовившую эту женщину и мужа. Не нуждаясь она в орудии для воплощения непомерных чаяний, он бы так и закончил свой век заурядным правителем, средним и по знатности, и по достатку. Он проводил бы годы напролет в охоте, пирушках и регулярном применении своего друада Сеньора. Причем вне зависимости от того, как на самом деле это понятие расшифровывалось. Хотя для читателя поясним, что это есть право первой брачной ночи у феодала с любой невестой, имеющей несчастье объявиться в его владении. За всю жизнь герцог так и не встретил человека, который удосужился бы объяснить ему, что это такое. Однако Флему вполне хватало того, что речь шла явно о чем-то неотъемлемом от статуса феодала. К Кроме того, он знал наверняка, что штука эта нуждается в регулярном применении. У него даже имелось подозрение, что тут замешана эдакая огромная псина с длинной шерстью. Такой псиной он давно уже подумывал обзавестись. Готовил себя к тому, что в лепешку разобьется, но обязательно найдет ей применение. Но судьба распорядилась по-своему. Ему осталось преодолеть всего одну ступеньку, чтобы взойти на трон. Вот только править он будет одними деревьями, судя по виду из окна. Герцог вздохнул. «Это какие штуки ты рубить собрался?» Ледяным голосом пропела герцогиня Флем. «Как какие?» «Ну, эти самые деревья», — ответил он. «И как же это связано с вопросом?» — осведомилась герцогиня. «Разве ты не видишь, сколько их расплодилось?» — с чувством выпалил герцог. «Не увиливай!» — прикрикнула госпожа Флим. «Ну, прости, прости меня, моя ласточка. Повторяю, я не могу взять в толк, как ты ухитрился упустить их. А я тебя предупреждала насчет того слуги. Слишком уж уверен он был. Таким людишкам никогда нельзя доверять. Ты права, любовь моя. И тебе, разумеется, даже в голову не пришло, что следует послать погоню. Я послал Бенсона, прелесть мою, и дал ему в придачу пару стражников. Ах, вот как!» Герцогиня помедлила. Бенсон, будучи старшиной герцогской стражи, по части искусства умерщвления не уступал рыси-психопатке. И будь выбор за ней, герцогиня сама, не колеблясь, поручила бы эту миссию Бенсону, лишившись почвы для дальнейших пределок. Госпожа Флем была занервничала, но скоро сумела взять себя в руки. «А ведь нам не пришлось бы гнать в слякоть и непогоду такого ценного человека, если бы ты меня послушал. Так нет ведь?» «Нет чего, моя ненаглядная». И герцог зевнул. Ночь выдалась волнительной. Сначала, откуда ни возьмись, налетела совершенно непрошенная буря с грозой. Да еще черти какая громкая. Потом началась вся эта кутерьма с втыканием ножей. Выше уже говорилось о том, что в своем дворцовом восхождении герцогу оставалось преодолеть последнюю ступеньку. Ступенька же эта располагалась в самом конце последнего, ведущего в большую залу лестничного пролета, вниз по которому и скатился ночью прежний король. Приземлившись наперекор всякой вероятности на лезвие собственного кинжала. Впрочем, личный врач монарха в своем заключении указал, что кончина его пациента явилась естественным исходом заболевания. Перед подписанием заключения лекарь некоторое время совещался наедине с Бенсоном. И тому удалось разъяснить медику, что недуг, приводящий к скатыванию по лестнице с кинжалом в спине, является следствием чересчур длинного языка. Эту неизлечимую заразу, несмотря на предостережение, подхватили и несколько туговатых на ухо воинов королевской стражи. И все же эпидемию удалось погасить у зародыша. Герцога передернуло. В прошедшей ночи было несколько жутких и маловразумительных подробностей. Он попытался изменить течение мысли. Все три волнения так или иначе остались позади, и он получил королевство. Невеликое размерами и числом подданных, состоящее в основном из деревьев, но все же королевство. И корону в придачу, которую, правда, еще предстоит найти. Лангрский замок был выстроен архитектором, который находился под сильным впечатлением от Гормингаста, однако так и не сумел привлечь в строительство необходимые средства. И все-таки он почти совершил невозможное, вылепив из дешевых башен фундамента со скидкой, контрфорсов сезонной распродажи, уцененных амбразур, подержанных горгулей, бастионов по прямым поставкам, доступных погребов и казематов с оптовой базы, некое ажурное пирожное, которое тянуло на полноценный замок, если бы можно было поручиться за надежность его перекрытий, или за то, что примененный архитектором тип звездки выдержит, по крайней мере, легкий дождик. В головокружительной стойке завис этот замок над страшным глубиной в 1000 футов ущельем, по ложу которого катил серые ревущие потоки сумрачных ланков. Не проходило и минуты, чтобы река не подхватывала канувшие в бездну обломки крепостной стены. Несмотря на скромные размеры замка, в Ланкой хватало укромных местечек, где можно было надежно спрятать атрибуты королевской власти. Герцогиня пустилась в брожение по замку, рассчитывая отыскать свежий материал для взбучки. Ее супруг не отрывал грюмого взора от будущих владений. Начинал накрапывать дождь. Последнее обстоятельство и послужило вводной темой для громоподобных ударов, обрушившихся на замковые ворота, что не замедлило встревожить приватника замка, решившего у разогретой кухонной печи перекинуться в дурки с главным поваром и шутом.